еще в 1936 году познакомился с Будённым на 8-м чрезвычайном съезде Советов. Но особенно памятна Киселёву встреча с маршалом в первый день Великой Отечественной войны. Тогда в составе группы работников аппарата ЦК партии он вместе с Будённым выехал специальным поездом на Западный фронт. Маршал поручил связаться по ВЧ с секретарями обкомов и ЦК Компартии Союзных Республик пограничной зоны. Киселёв выполнил задание Семёна Михайловича, но сообщил ему тяжелые и печальные вести. Горели города и села Белоруссии. Брест уже был занят фашистами, хотя в самой крепости шли упорные бои. По дорогам с запада на восток шло много беженцев. С горечью выслушав информацию Киселева, Будённый сказал: «Успехи фашистов временные. Победа останется за нами. Красная армия на голову разгромит гитлеровские войска». «Довелось мне вместе с Будённым отдыхать в Карловых Варах», — рассказывает Киселев. «В выходной день мы поехали с маршалом и его женой на автомашине в курортный городок Марьянбад. В городе была красивая старинная церковь. Местные жители рассказывали нам, что она была построена на пожертвования, собранные в России, что фарфоровый иконостас изготовлен в Петербурге, а многие иконы написаны русскими мастерами. Нам предложили осмотреть храм, но едва мы вошли, к Семену Михайловичу подошел церковный староста и спросил: «Вы инспектор Красной кавалерии Советского Союза, товарищ Будённый?» В свою очередь маршал спросил его: «Откуда вы меня знаете?» Церковный староста сказал, что служил у него в кавалерии в годы Гражданской войны. Староста ушел в алтарь, где вел службу священник. Очевидно, староста шепнул ему, что церковь посетил Будённый. Прошло немного времени, и из алтаря с крестом в руках вышел священник и уставился на Семёна Михайловича, а потом начал читать молитву. И тут все верующие перестали молиться и окружили маршала. «Мне не забыть лето 41-го», — рассказывал полковник Николай Иванович Денисов, которому тоже доводилось не раз видеть маршала Будённого на фронте. Войска Южного фронта под натиском гитлеровских армий отходили на восток за Днепр. На душе было смутно и тяжело. И тут мы увидели командующего юго-западным направлением маршала Будённого. В открытой машине он проехал навстречу отходившей дивизии, туда, к передовой, где артиллеристы сдерживали авангардные батальоны Клейста. Одно появление Будённого вселяло надежду в наши сердца. А через год еще одна встреча с маршалом на Северном Кавказе. Он был возбужден. Только что пришло известие о том, как кубанские казаки под станицей Кущевской в конном строю атаковали танки фельдмаршала Клейста. На галопе кавалеристы подлетали к танкам, спрыгивали из седел на броню, бурками и плащ-палатками закрывали смотровые щели и бутылками с горючей смесью поджигали машины. «Уже после войны», — продолжал Денисов, «в редакцию «Правды», где я работал, приехал член Президиума Верховного Совета Союза СССР маршал Будённый, чтобы вручить ветеранам юбилейные медали по случаю 20-летия победы над гитлеровской Германией. В конференц-зале собрались бывшие фронтовики. Многие видели Семёна Михайловича в боевой обстановке на полях Подмосковья, на берегах Днепра, в Крыму и в предгорьях Кавказа. А были и такие, кто помнил его и по далеким годам Гражданской войны. Каждому было приятно пожать все еще сильную руку полководца, сразившую немало врагов советской земли. Для всех награжденных у маршала нашлось доброе слово. Потом они сфотографировались. Снимок этот висит в кабинете истории правды. Хранится там и запись беседы маршала с правдистами о пройденном им пути. Однажды в Доме ученых перед академиками, профессорами и докторами наук выступали герои Советского Союза. Много было оваций пехотинцам, и летчикам, и морякам, но, пожалуй, самые бурные аплодисменты раздались, когда к трибуне подошел Будённый. Седовласым ученым, чья молодость проходила в пору, когда слава первой конной, подобно девятому валу, катилась по стране, был особенно близок и дорог ее командарм, ставший национальным героем. Будённый умел сплотить вокруг себя людей, призвать их к борьбе, зажечь горячим словом. Так было и в июле 1941 года. Все тяжелейшие дни ставка Верховного командования